где у Саши тоже была намечена встреча с одной художницей. Она предупредила Лайма, что та совершенно чокнутая. Но художница оказалась очень милая, имела 6 детей, накормила гостей фантастическим ужином, а ее работы привели и Сашу, и Лайма в восторг. Она писала огромное красочное полотно. Способ их транспортировки заранее приводил Сашу в ужас. Но к моменту расставания они были просто влюблены друг в друга, включая и возлюбленного художницы, китайца, отца ее 6 отпрысков. Дети тоже были очаровательные. Словом, поездка удалась на славу. Последние выходные перед отъездом они провели на Капри в маленьком романтическом отельчике. Скорое возвращение к повседневной жизни навевало на обоих грусть. Саше нравилось просыпаться рядом с Лаймом, вечером засыпать в его объятиях, вместе совершать открытия, знакомиться с новыми людьми, да и просто гулять по историческим местам, впитывать дух прошлых времен и радоваться жизни. Здесь они словно пробегали годы своей жизни, повернув их вспять. Детство у обоих было непростое и в каком-то смысле одинокое. У Лайма, потому что он со своим даром никак не вписывался в суровый уклад его семьи. У нее, потому что она рано лишилась матери, а отец, по большей части, выполнял роль старого ментора, хоть и любил дочь без памяти. И только когда она стала взрослой, он начал уважать ее и считаться с ее мнением. А Лайм от своей родни этого так и не дождался. Из-за насмешки и неприязнь своих собратьев и отца ему приходится расплачиваться до сих пор. Оба оказались рано лишены материнской заботы и ласки. В памяти Лайма мать осталась чудесной, доброй женщиной, которая его боготворила и ждала от него только хорошего. Он по-прежнему безотчетно искал ту беззаветную любовь, какую видел только от матери. И Саше временами казалось, что он и от нее ждет такого же отношения. Но для взрослого человека ждать от кого бы то ни было безоглядной любви значит испытывать необоснованные надежды. Между взрослыми людьми, между возлюбленными, не может быть беззаветной любви. Вот почему ожидания часто не оправдываются. У Саши были похожие воспоминания о своей матери, и она спрашивала себя, неужели те, кого уже нет, всегда остаются в нашей памяти, как самые преданно любящие нас люди. Ведь это вполне могло быть лишь иллюзией. Но сейчас она вспоминала свою маму с не меньшей теплотой и нежностью, чем Лайм свою. Саша пыталась представить себе, что было бы, если бы ее мать дожила до сегодняшнего дня. Впрочем, сейчас ей было бы уже 88 лет, а Саше недавно исполнилось 49. Лайм в этот день разбудил ее поздравлением, и она застонала при мысли о своем возрасте. В подарок он преподнес ей золотой браслет, купленный во Флоренции. Она с тех пор не снимала его и, наверное, уже никогда не снимет. Ее по-прежнему беспокоила разница в их возрасте. От этого никуда не деться. Правда, у них оказалось больше общего, чем она сначала считала. Ранняя утрата матери, живопись, многие жизненные установки. Галереи, музеи, храмы, магазины. Освободившись от каждодневных забот, оба становились беспечными и наслаждались жизнью. Тянуло их к разным людям, Сашу — к почтенным и солидным, возможно, по привычке, приобретенной еще при жизни отца. На нее неизменно производили сильное впечатление такие вещи, как репутация и образованность, не говоря уже о таланте. Лайма неудержимо влекло ко всему новому, неординарному, бунтарскому. Саше новизна и эксцентричность были симпатичны, но не в людях, а в искусстве. Когда они сидели в кафе, она всегда наблюдала за пожилыми людьми. Лайма тянула к молодым. В считанные минуты он обычно завязывал знакомство с молодежью. Лучше всего он чувствовал себя с более молодыми, чем он сам, людьми, тогда как Саша предпочитала общество своих ровесников и людей постарше. Выходило, что они хотят общаться с совершенно разными возрастными категориями. Что ж, значит, они оба должны смириться с этими особенностями и проявить терпимость, что не всегда было просто. Саше было неинтересно общение с разбитными студентами. Ее не вдохновляли их юношеские затеи, а Лайм, наоборот, считал, что у молодых есть чему поучиться, и с удивительным для своих лет энтузиазмом